«Как жаль, что у конторщиков такие узкие плечи», — сказала девушка. «А как вам нравится моя обмундировка?» «Я потрясен», — воскликнул Смок. «У меня не хватает слов. Я слишком долго был в походе. Ваш наряд ошеломил меня. Я совершенно позабыл, что у женщин есть руки и плечи. Завтра я, подобно моему другу-малышу, проснусь, и окажется, что это был только сон. Последний раз, когда я видел вас на ручье индианки, там я сама была похожа на индианку», — вставила Джой. «Я не то хотел сказать. На ручье я открыл, что у вас есть ноги. Я никогда не забуду, что обязана вам своим спасением», — сказала она. «С тех пор я все время хотела повидаться с вами, чтобы поблагодарить вас», — Смок умоляюще повел плечами. «И вот почему сегодня вечером вы здесь». «Это вы предложили полковнику пригласить меня?» «Нет, не полковнику, а полковнице. Я же попросила ее посадить нас за столом рядом. Кстати, все увлеклись разговором. Слушайте меня и не перебивайте. Вы знаете ручей Моно?» «Да». «Как оказалось, это необычайно богатое место. Каждая заявка там стоит $1 миллион и выше. Разобрали эти заявки только на днях». «Я помню нашествие на этот ручей». «Словом, весь ручей и его притоки теперь покрыты заявочными столбами. Но вдруг выяснилось, что участок номер 3 ниже находки никем не занят. Ручей так далеко от Доусона, что комиссар предоставил 60-дневный срок для регистрации после фактической заявки, и все заявки, за исключением 3-го номера, были в свое время зарегистрированы. Заявочные столбы на участке номер 3 поставил Сайрус Джонсон, но он исчез. Умер ли он, пошел ли вниз или вверх по реке, никто не знает. Через 6 дней истекает срок подачи заявления. Человек, который поставит там столбы и первый зарегистрируется в Доусоне, получит этот участок». $1 миллион, — пробормотал Смок. «Гилкрайст, которому принадлежит соседний участок, промыв один лоток, получил золото на $600, а участки рядом еще богаче». «Но почему же никто об этом не знает?» — скептически спросил Смок. «Скоро узнают все. Это долго держали в тайне, но весть уже просочилась наружу. Хорошая собачья упряжка через 24 часа будет продаваться за сумасшедшие деньги. Как только кончится обед, вы отправитесь в дорогу. Сделайте это как можно тактичнее. Я все устроила. Придет индеец и принесет вам письмо. Вы прочтете письмо, притворитесь, что весьма озабочены, извинитесь и уйдете». «Нет, я не хочу расстаться с вами так скоро». «Глупости!» — шепотом воскликнула она. «Вы должны выехать сегодня же ночью. Надо достать собак. Я знаю 2 подходящие упряжки. Одна у Гансена, 7 большущих собак с Гудзонова залива. Он просит по $400 за каждую. Сегодня это дорого, но завтра будет дешевкой. Затем у Ситки Чарли есть 8 мейлемтов, за которых он просит 3500. Завтра он рассмеется, если ему предложат 5000. У вас тоже есть собаки. Но не мешает скупить за ночь все лучшие упряжки. Вам предстоит путь в 110 миль, и собак надо будет менять, возможно, чаще». «Я вижу, вы хотите, чтобы я во что бы то ни стало принял участие в этой гонке». «Если у вас нет денег на собак, то я...» Смок не дал ей договорить. «Собак я могу купить сам, но не думаете ли вы, что это азартная игра? После ваших подвигов на рулетке в оленьем роге я знаю, что она вас не испугает. Смотрите на это как на спорт. Гонка на приз в $1 миллион. Вам придется состязаться с лучшими здешними гонщиками. Они еще не вступили в игру, но через сутки вступят, и собаки невероятно подымутся в цене. Толстяк Олаф в городе. Он самый опасный ваш соперник.